Глава 19. Отвлечься от тревожных мыслей любой ценой. Сейчас передо мной стоит именно такая задача. Убеждаю себя в том, что надо подождать всего 2 или 3 часа, и все наладится. Стас обязательно вернется с нужными файлами, сопоставит их и сможет, наконец, поставить точку в этой дикой истории. Но чем больше стараюсь избавиться от страха, тем сильнее он сковывает. Особенно пугает неизвестность, ведь я даже не знаю, как он собирается проникнуть в квартиру этого злосчастного Инкелевича. Хотя я понимаю, что Стас точно продумал все до мелочей, и наверняка у него есть не только детальный план, но и отработанная тактика. Худшее, что сейчас мне может помочь – паника. И немного поразмыслив, я иду на кухню с целью провести ревизию продуктов в холодильнике. Что-то явно надо докупить. Благо, в телефоне есть пара приложений с доставкой продуктов. Если Стас разрешил всем этим пользоваться, значит, все это для меня безопасно. Но в последний момент решаю повременить с вызовом курьера. Вполне можно обойтись и тем, что находится в холодильнике и на кухонных полках. Благих намерений отвлечься на домашние заботы хватает ненадолго. И я то и дело с тревогой посматриваю на стрелки настенных часов на кухне. Вот уже почти 3 часа, как Стаса нет. Мой телефон молчит, но и я побаиваюсь ему звонить, хоть он и сам мне это предложил. Больше всего я опасаюсь позвонить в какой-то неподходящий момент и помешать ему. Одеваю платье, чтобы встретить Стаса так, как он хотел, и горько усмехаюсь. Я ведь просто пытаюсь себя обмануть, как будто это платье волшебным образом приблизит его благополучное возвращение. Стрелки часов медленно ползут по циферблату, и с каждым их движением мне становится все больше не по себе. Решаюсь все же набрать его номер, но в ответ лишь слышу сухую фразу автоинформатора о том, что абонент недоступен. В ужасе понимаю, что я даже не знаю адреса этого Инкелевича, то есть понятия не имею, где сейчас может находиться Стас. Помню о том, что Стас без ограничений разрешил пользоваться его ноутбуком, если мне понадобится выйти в интернет, захожу в свой аккаунт. Вот только в одном Стас просчитался. Мне сейчас явно не до развлечений. Мне необходимо найти адрес Инкелевича, который должен быть среди моих рабочих контактов. Без труда нахожу нужный адрес и автоматически отмечаю, что до него примерно 20 минут на машине. Дороги в это время в пробках, так что время смело можно увеличить в 2 раза. Но вряд ли Стас не учел этот момент, когда говорил о 2-3 часах. Сердце начинает бешено колотиться, и я едва могу контролировать мысли, которые начинают хаотично вращаться вокруг единственного варианта. Случилось что-то нехорошее. Пытаюсь вдохнуть поглубже воздуха, но от волнения даже дышать получается с трудом. Не особо соображая, что я делаю, продолжаю прокручивать страницу с входящими сообщениями на рабочую почту. Большая часть из них для меня уже совершенно не актуальна, ведь я вышла из штаба и больше не занимаюсь ведением избирательной кампании Кирилла Порецкого. С каким-то особым чувством облегчения начинаю удалять ненужные сообщения, словно стараюсь вычеркнуть из своей жизни то, что в один момент потеряло свою значимость. И лишь ничтожная доля корреспонденции отправляется в папку «Разобрать позже». Резкая волна паники охватывает меня, как только я добираюсь до самого низа страницы входящих писем. Мое внимание приковано к сообщению, которое пришло сегодня утром от Кирилла Порецкого с пометкой «Ника, срочно». И только сейчас, когда Стаса нет рядом, я понимаю, насколько же я боюсь того, кто еще неделю назад почти считался моим женихом. В эту минуту меня до предела пугает даже необходимость открыть входящее сообщение от него. Я точно помню, что Стас уверил меня в том, что его ноутбук не отследят, а значит, я могу открыть письмо. К счастью, в моем почтовике не стоит функция, которая бы оповещала адресата о том, что его письмо прочитано. Чувствую, как предательски холодеют мои пальцы. Я нажимаю мышкой на это письмо и сама не верю в то, что пишет мой бывший. Пробегаю взглядом по тексту короткого сообщения и понимаю, что не могу дышать. Предельно сухим, несвойственным ему тоном, Кирилл сообщает, что у него есть доказательства причастности Стаса к махинациям с оружием, а также к убийству нескольких крупных бизнесменов. Одно нажатие кнопки, и все уходит в правоохранительные органы. В конце письма Вполне предсказуемое предложение о том, что я могу все предотвратить, вернув ему ноутбук. Непроизвольно бросаю взгляд на ноутбук Инкелевича и чувствую почти животный страх, одновременно с непреодолимой тягой спрятаться куда-то вместе с этим ноутбуком и во что бы то ни стало дождаться Стаса. Ведь он приедет, он вернется, он же обещал. Но и удалять письмо Кирилла я пока не хочу. Перетаскивая его в архивную папку с невероятным желанием как можно скорее избавиться от этого сообщения. Мозг лихорадочно прокручивает возможные варианты действий. Пальцы автоматически набирают номер Стаса, но в ответ все тот же холодный голос автоинформатора. Абонент недоступен. Толку от того, что мне известен адрес Инкелевича, ровно никакого. Но внезапно мне приходит вполне дельная мысль связаться с братом. Да, сейчас во многом он со Стасом по разные стороны баррикад, но я знаю, что он не станет мне вредить. И еще я уверена в том, что его рабочих связей будет вполне достаточно для того, чтобы хоть как-то помочь мне в данной ситуации. К счастью, Слава моментально поднимает трубку, хотя мой номер ему пока неизвестен. «Слава, это Ника. Номер знаешь только ты и Стас, никому его не давай. Мне срочно нужна твоя помощь». Сбивчиво дыша, тараторю я в телефон. «Диктуй адрес. Я сейчас на трассе, возвращаюсь из Краснодара. Через 2 часа буду в городе». В этот момент связь начинает резко ухудшаться, и я догадываюсь, что, скорее всего, Слава сейчас въезжает в тоннели. Я не помню наизусть адреса, но Стас вводил адрес в приложение доставки, и я копирую его оттуда в мессенджер, отправляя Славе. Непроизвольно бросаю взгляд на часы и мысленно засекаю еще 2 часа. Если к этому времени Стас все еще не вернется, я хотя бы буду не одна, а Слава гарантированно придумает выход из положения. Это мне известно точно. Сижу тихо, как перепуганный мышонок, но от того, что на помощь уже едет брат, мне становится чуточку легче. Внезапный хлопок у входной двери меня резко выводит из того легкого оцепенения, в котором я пребываю все это время. Шок и одновременное удивление. Вот то, что чувствую я, видя, как на пороге квартиры с издевательской ухмылкой появляется Кирилл в компании с 3 мужиками сурового вида и каким-то хлюпиком в больших очках. В 2 из моих визитеров я узнаю охранников Кирилла. «Ну, здравствуй, солнышко! Успела по мне соскучиться?» Хищно облизываясь, интересуется Кирилл и делает шаг мне навстречу. «От ужаса я не могу сдвинуться с места, и за доли секунды пытаюсь разобраться, как же нас смогли вычислить, если Стас неоднократно уверял меня, что связать эту квартиру с нами невозможно». Тем временем Хлюпик уже что-то деловито выискивает в ноутбуке Стаса, попутно включая ноутбук Инкелевича. «Программист или какой-нибудь хакер?» – запоздало догадываюсь я и допускаю, что, скорее всего, Кирилл смог вычислить нас именно с помощью этого человека. «О, какая же ты нарядная! Наверное, приоделась к моему приходу!» – продолжает издеваться Кирилл, поддевая бретель моего платья. «А, ну да, ты же не ждала меня. Или сюрприз мне хотела сделать. Я угадал?» Инстинктивно отшатываясь от Кирилла, чем вызываю у него короткий злобный смешок. Обманчиво ласковый голос моего бывшего сейчас пугает до одури. Но я и понятия не имею, что мне сейчас делать. И одновременно боюсь, что в квартиру именно сейчас может вернуться Стас или приедет Слава. К такой встрече никто явно не будет готов, а значит, все может обернуться еще большей бедой. «Ну что же ты молчишь, Ника? Нехорошо быть такой угрюмой с гостями. Разве тебя не учили? Или ты гостей не ждала?» – юрничает Кирилл, упиваясь моим страхом. «Таким гостям, как ты, я не рада», – отвечаю я, понимая, что в моем голосе нет ни капли уверенности, он весь пропитан страхом. «Твой Летников тебя очень надежно спрятал. Но разве тебе не интересно, как мы тебя нашли?» Похоже, Кириллу совершенно не терпится поделиться со мной своими достижениями. Он с любопытством оглядывает спальню, и я вижу, как заметно мрачнеет его лицо при виде смятых простыней на огромной кровати и кружевного белья, валяющегося на полу. Живительная толика злорадства, пусть и немного, но все же придает мне сил в этой дурной ситуации. К счастью, он больше не пытается прикасаться ко мне, но я догадываюсь, что запас пакостей он не исчерпал, и настраиваясь на то, что неприятные сюрпризы только начинаются. «Федя, ну что там нашел?» Нетерпеливо бросает Хлюпику один из тех, кто заявился с Киром, и я узнаю Сергея Санаева, который вроде бы отвечает за безопасность Порецкого-старшего. Мне доводилось не так часто пересекаться с ним, но всякий раз меня пугал его холодный, какой-то безжизненный и немигающий взгляд. «Так, минуточку. Да, есть!» Хлюпик победно улыбается и радостно тычет пальцем в экран ноутбука, что-то показывая Санаеву. Тот удовлетворенно кивает и оборачивается ко мне. «Где Летников?» Молчу, пытаясь прокрутить разные варианты своих ответов. Санаев высверливает меня каким-то отстраненным взглядом человека, продумывающего свой очередной ход. «Ладно», — равнодушно пожимает плечами. «Тебе же хуже. До него мы все равно доберемся. А ты поедешь с нами». Двое охранников моментально берут меня под руки и тащат к выходу. Понимая, что сопротивляться или звать на помощь совершенно бесполезно. Чувствую, как от страха едва могу передвигать ногами. Боковым зрением вижу, как Хлюпик забирает с собой два ноутбука. Готова запросто отключиться в лифте, но становится еще страшней, стоит подумать о том, что у подъезда мы можем столкнуться со Стасом или Славой. Нет, я не хочу подставить тех, кто мне дорог, и мысленно молюсь об одном, чтоб сейчас они разминулись со мной и моими похитителями. О том, что может случиться потом, я сейчас стараюсь не думать. Телефон и смарт-часы остались в квартире, и теперь Стас не сможет отследить мое местоположение. Случайно встречаюсь с затравленным взглядом с глазами Кирилла и вздрагиваю от той торжествующей злобы, которая сейчас плещется в них. При виде машины, в которую меня сажают, мне становится окончательно нехорошо. Я отчетливо узнаю серебристый Чероки. Тот самый, из которого накануне стреляли в Стаса. Санаев садится за руль, я оказываюсь между двумя охранниками на заднем сиденье. Внезапно я чувствую резкий укол в левое плечо и спустя несколько минут проваливаюсь в забытье. Сквозь падение, в липкий и навязчивый сон слышу, как Кирилл о чем-то переговаривается с Санаевым. Уже с трудом ориентируюсь в происходящем, но напоследок различаю слова. «Главное, чтобы на этот раз вы с ним не просчитались». Темнота, пустота, тишина.